Дальше я из первых рук узнал о своей будущей специализации. Оказалось, что сама Эльра при инициации получила нейтральное магическое ядро, и, выбрав стезю мага пространства, ей пришлось пройти не один ритуал, усиливая сродство с аспектом этой стихии, и все равно искусственно добиться того же результата, как у меня магичка не в состоянии. По крайней мере в ближайшие пару сотен лет. Именно поэтому носители нестандартных ядер так ценятся, в том числе и как кожаные мешочки с ценными ингредиентами, припугнула напоследок меня эльфийка. Слушая ее рассказы, создавалось впечатление, что клан – одна большая семья, где все белые и пушистые. Но меня на такое не купишь. Давно вырос из того возраста, когда еще мог поверить в сказки. Поживем, увидим, как оно там на самом деле. Перед расставанием, помимо ампул с тайными зельями, получил первую зарплату в виде десятка блестящих серебрянок местной чеканки, что в совокупности составляло один золотой статер. Эти монеты, словно капли раскаленного свинца, жгли мне ладони, распаляя желание поскорее вырваться в Зулнартунакс. Так назывался городок, расположившийся неподалеку, где, по слухам, неподалеку от портальной арки находился огромный рынок, цены на котором был на порядок ниже, чем в нашей деревне. Напоследок мне вручили простенький амулет, едва отличимый от того, что отобрала у меня Тинкер. Невзрачная безделушка, однако способная создать простейшую маскировку ауры и магического ядра. Против серьезной проверки не поможет, но кто ее тут будет проводить? Мне предстояло притворяться новичком еще 2 недели, изобразив инициацию только перед очередным прибытием эльфийки. Она пообещала подогнать свой график и заскочить, проведать меня. Завалившись в полутьме на свой продавленный тюфяк, понял, что, пожалуй, следует заменить в нем солому. Мне еще 2 недели здесь отлеживать бока, но вставать было уже откровенно лень, поэтому я дальновидно решил оставить это на завтра. Скользнув взглядом по еще сильнее похудевшему Рогнезу, натужно сопящему и пускающему во сне слюни, тоже погрузился в небытие. Глава 10. Повторная инициация. Поутру ко мне не подошел только ленивый. Всех интересовало, какого черта я тут делаю. Мой триумфальный прорыв за неделю уже успел обрасти слухами, и теперь народ жаждал подробностей. Приходилось с кислой миной плести отговорки, проклиная то себя за нетерпеливость, то Эльру за желание напустить туману. Мне с трудом удалось позавтракать, отбиваясь от желающих лично прослушать слезливую историю. Даже здоровяк Манрик с плохо скрываемым злорадством выразил сочувствие. Он, кстати, тоже заметно сдал. Тропа послушника не щадит никого. Но больше всего меня выбесил новенький из клана Ларгонов, появившийся в нашем отряде смертников за время моего отсутствия. Этот напыщенный индюк, единственный, кто в открытую потешался надо мной. Сидя за соседним столиком, он, захлебываясь от пафоса, вещал, что в их крутой клан никогда бы не взяли такое ничтожество, как я. Кичился какими-то пилюлями прорыва и обещал, что именно он станет тем, кто утрет всем нос и пройдет инициацию на стартовой площадке. Правда, кроме парочки прихлебателей, тоже из его непонятного клана на него никто внимания не обращал. Я и раньше замечал, что в отряде есть некий барьер, который отделял одаренных друг от друга, но только прочувствовав на своей шкуре, осознал его истинную природу. Процесс прорыва – это путь борьбы и преодоления. Каждый истязающий душу шаг может стать для тебя последним. Эдакое испытание на прочность, которое ты должен преодолеть в одиночку, полагаясь только на свои силы. Поэтому неудивительно, что все в итоге замыкаются в себе, каждый день ведя внутренние сражения с самим собой. Но именно в такие моменты проявляется истинная сила духа. Сражаясь и побеждая свои страхи и слабости, послушник обретает веру в себя и свои силы. Всю дорогу до Зиккурата, еле переставляющий ноги Рогнес, как заведенный, молился неизвестному божеству с просьбой хотя бы сегодня ему помочь. А уж он в долгу не останется. Не знаю, как божество, но я решил подсобить приятелю. Единственное, что мог сделать, так это выдернуть трясущегося отрока из очереди за вонючим зельем. Отодвинув оторопевшего от неожиданности парня в темный угол, вкатил ему ампулу из своих запасов в ягодицу. Для конспирации даже снять штаны не попросил. У меня еще первая партия зелья не до конца израсходовалась, так что могу позволить себе благотворительность без последствий. Не знаю, подействовал ли мой укол или время пришло. Быть может, вообще неизвестное божество постаралось, но Рогнес действительно инициировался. Причем стал не простым магом, а, как позже по секрету признался, Получил небольшое сродство с аспектом воздуха. Одно плохо, все мои новые знакомые так или иначе покинули отряд, и мне пришлось практически 2 недели куковать в казарме в одиночку. Но я не расстраивался, мой единственный тут приятель и так находился на грани, и все могло закончиться плачевно. Тем более парень не забывал меня и периодически забегал поболтать, и на ходу с видом бывалого мага раздавал всем советы, как им правильно пробудить свой дар. На людях мне приходилось валять дурака, продолжая изображать попытки прорваться. Сам же постепенно привыкал к необычным ощущениям, которые теперь вызывала встреча с потоком чистого неструктурированного эфира. Эльфийка перед прощанием расписала мне процесс с магической медитацией, добавив к ее рекомендациям советы Тинкер. В меру сил пытался постичь основы этого непростого действа, и, когда наконец-то меня начали двигать поближе к кристаллу, даже начало что-то получаться. Попытки структурировать и поглотить жесткое излучение вызывали легкое жжение в груди, в том месте, где у меня сформировалось магическое ядро, а это значило, что у меня получилось переработать сырой эфир и заполнить до краев свой магический конденсатор. Без залета тоже не обошлось. Несмотря на предупреждение от Харуна, сцепился с придурком из клана Ларгонов. Как и следовало ожидать, его громкие заявления оказались пустым трепом, прорваться у него не получалось. Винить в своем провале он от чего-то решил именно меня. Когда эта наглая морда подошла и попыталась высказать свои идиотские претензии мне в лицо, то быстро получила в это самое лицо, вернее в морду. Конечно же, нас растащили, но меня как первого проявившего агрессию подвергли обструкции. Больше для виду, так как Харун не дурак и понимал подоплеку конфликта, но отдежурить сутки в казарме пришлось. Зато еще разок пообщался с наставником, расспросил его про заинтересовавшие меня в прошлый раз броню и светильник. Оказалось, что бывает, попадаются не до конца разграбленные куски высокотехнологичных миров. В таких можно нарыть много чего интересного в остатках былой роскоши. В одном из таких мест Харун и прибарахлился. А почему они не ведут экспансию? Могли бы тут все захватить? Поинтересовался я, вообразив сотни бронированных шагоходов и гвардейцев со световыми мечами. Где они их возьмут? Технологические цепочки утрачены, массовое производство запустить нереально, да и зачастую бессмысленно. Баланс сил сместился в сторону одаренных. Чистые технологии заметно проигрывают в эффективности и себестоимости. Чего не скажешь о техномагических мирах. Вот они получили небольшую фору на старте, но и там не все так радужно. По крайней мере, о мировом господстве мечтать не приходится, разбил он мои розовые мечты. Та же легкая броня не просто высокотехнологичная штамповка, а доработанная у артефакторов защита, полностью соответствующая местным реалиям. Каждый день после обеда я на полчасика задерживался у Тинкер. Это она попросила меня, решив потешить свой научный интерес и проследить за моим преображением в мага. Целительница ежедневно сканировала мою тушку, записывая происходящие изменения в медицинский журнал. В принципе, мне нетрудно поработать во имя науки, даже в роли эдакой лабораторной мышки. К тому же бесплатно прошел полную диспансеризацию, которая выявила несколько интересных нюансов о моем физическом состоянии. Да, доставшееся мне тело оказалось не простым, а с сюрпризом. Тесты показали, что семейство Танрун вкладывалось в парня, укрепив его костную ткань и связки. Химерологи и алхимики дерут три шкуры за такие процедуры, отчего появлялось все больше вопросов к родным Алагана. Как так получилось, что он оказался у гифсов? С какой стати они решили таким радикальным способом избавиться от ценного актива? За сутки до прибытия Альры пришлось напрячь все свои невеликие актерские таланты и мастерски изобразить инициацию. Я уже знал, что обычно одаренные проводят без сознания порядка 10 часов. Это мне повезло валяться около 2 суток. Видимо, сказалась повышенная чувствительность тонкого тела. Предварительная подготовка и советы Тинкер не прошли даром, все вышло правдоподобно. Подлог никто не заметил. Ну или по крайней мере сделал вид, что не заметил. И я наконец-то обрел долгожданный статус мага, вернее послушника. Развалившись на мягкой перине, которая досталась мне по наследству от Карима, изучал потрескавшийся потолок своей новой комнаты. Начинающего артефактора забрали с собой клановые, посчитав, что он достаточно освоился в своем теле и теперь готов послужить на благо клана, став личным учеником одного из мастеров. Меня тоже прямо с больничной койки потащили на эту встречу, даже не дав сменить свой несвежий холщовый наряд на выданную накануне новенькую цветастую робу послушника. А все потому, что помимо уже знакомой эльфийки меня там ожидал настоящий клановый охотник за головами. Менеджер по поиску персонала был олицетворением офисного клерка, который прибыл с единственной целью – заключить контракт на покупку твоей инициированной души. Им оказался не в меру педантичный краснокожий демон Магрикверди. В этот раз он сменил лук, из-за чего я даже не сразу узнал его. Серый камзол, сшитым по фасону, напоминающим деловой костюм. Отличие было в ткани и странных избыточных деталях, например, в сложном трехбортном воротнике и приталенном силуэте. Именно его я видел после переноса в это тело. Тогда он меня, извиняюсь за тавтологию, до чертиков перепугал. Теперь же, периодически почесывая свои небольшие аккуратные рожки, доставал нудными расспросами. Полученные ответы псевдодемоническое создание старательно записывало, складывая заполнение листочки в толстую кожаную папку. Отвечая на вопросы о своем прошлом, так и подмывало поинтересоваться, не человеческая ли эта кожа на папке, уж очень фактурно она выглядела. Кстати, я зря подумал, что наш клан связался с существами из инфернальных планов. Магрикверди оказался не жителем преисподней, а практиком анимаги. Не знаю сродство с каким зверем он в себе развивает, но для себя решил пока не подвергать свое тело таким сильным мутациям. Хоть это, по его словам, дает неплохие бонусы при работе со стихией огня, но и минусы налицо, вернее, в его случае, на голове. Пережив самое детальное анкетирование в своей жизни, я еще несколько часов болтал с Альрой. Она подтвердила, что, посчитав риски умеренными, клан решил пока не переводить меня на индивидуальное обучение и оставить меня на рандеркуне. Можно выдохнуть и ближайшие несколько месяцев сконцентрироваться на освоении новых навыков. Тело должно пройти перестройку, а я привыкнуть к произошедшим изменениям. Ведь оно остало быть, и я получила новый орган. Магическое ядро оказывает влияние не только на эфирное, но и на физическое тело, интегрируясь в организм реципиента и подстраивая его под себя. Это как получить третий глаз или еще одну пару ушей, а может и все сразу. Мозги должны привыкнуть к их наличию и научиться обрабатывать поступающую от них информацию. Только после этого можно полноценно переходить к изучению магического искусства. Без этого ты просто не сможешь нормально освоить энергетические конструкты заклинаний. И опять же, чем сильнее развито твое астральное тело и магическое ядро, тем более тонкие и объемные структуры у тебя получится сплести. Так что да, магия сама себя не выучит, придется зубрить матчасть потихоньку. Уподобившись демоническому эйчеру, я настойчиво выпытывал у Эльры секреты мастерства магов пространства. Причем на этот раз она сама неплохо подготовилась к нашей встрече. В мои руки было передано учебное пособие начинающего повелителя пространства с личными пометками Альры. К нему в комплекте шли несколько исчерканных ею студенческих тетрадок. Эльфийка ведь тоже когда-то была молодым магом, и поэтому Талмуду начинала свое обучение в этой области. Понимая ценность предложенного дара, я от души поблагодарил Альру. Он мне точно пригодится и поможет в обучении. Выслушав дифирамбы в свою честь, она еще долго рассказывала про различные методики, которые помогут ускорить развитие дара. Обрисовала, на чем следует сосредоточить усилия в тренировках. Я бы с удовольствием поболтал и подольше, уж слишком обширна и многогранна тема для разговоров. Но нашу беседу прервал появившийся Карим. Нервно прижав к груди плотно набитую котомку, он сообщил глухим голосом, что собрался и готов к отбытию. Все, что не смог забрать с собой, щедрый парень великодушно оставил мне в наследство. Так я помимо комнаты разжился кучей барахла, необходимого начинающему артефактору. И самое ценное, это перина. Словно пуховое облако оно нежно обволакивало тело, даря ощущение невероятного по местным меркам комфорта. Осталось прикупить постельного белья. На него, к сожалению, щедрость Карима не распространилась, и он прихватил его с собой. С какой стати, не знаю, возможно, оно шелковое и жутко дорогое было. Наскоро попрощавшись с Магригом, Альрой и Каримом, получив новую порцию химии с монетами, я отправился обживать свое новое жилище. Прошедшие инициацию послушники переселялись в общежитие местного учебного кампуса. Тут условия для жизни были гораздо комфортней, а те, кто побогаче и не хотел делить жилплощадь с другими учащимися, мог взять в аренду свободный угол в поселке. Наш клан, видимо, дабы дополнительно поднять мотивацию и командный дух, бессрочно арендовал второй этаж в таверне «Звездный песок». Там мне и досталась по наследству небольшая обставленная комнатка. Помимо кровати здесь стоял рабочий стол по совместительству, служивший верстаком артефактора, сдвинутый в угол большой сундук, расписанный непонятной вязью, и вешалка для верхней одежды возле входа. Кому-то обстановка могла показаться излишне аскетичной, но как по мне глупо было желать большего в этой глуши. Как я и думал, отрядные цвета отвечали за изучаемые стихии. Несмотря на то, что большинство послушников открывали в себе чистые магические ядра, но все равно в обучении делали ставку на освоение одной из стихий. Наиболее востребованными были четыре цветных отряда. Огонь – красные, земля – серые, вода – синие, воздух – белые. Они были самыми многочисленными. Вся некондиция, желающая выпендриться, попадала в зеленый отряд. Я тоже не избежал этой участи, попав в отряд к Тинкер. И все равно, народу у нас было в половину меньше, чем в любом из других отрядов. С обучением все тоже оказалось довольно просто. Ритуал инициации ты прошел, а дальше хочешь – учись, хочешь – пинай балду, дело твое. Никто за тобой специально бегать и заставлять не будет. Однако, когда речь идет о твоей жизни и смерти, желающих отлынивать не находилось. Все в меру своих сил и возможностей пытались хоть по минимуму, но получить стартовые знания и умения. Вводный курс лекций по всем дисциплинам входит в базовый пакет. Это позволяет послушникам, делающим первые шаги в магии, попробовать свои силы в разных областях и определиться, в каком направлении стоит двигаться дальше. Правда, на этом этапе перед юным магом возникнет новая проблема уже финансового характера. Желаешь углубиться в изучение выбранного предмета, изволь раскошелиться. Так и приходится молодым дарованием крутиться, соизмеряя свои возможности с потребностями, заодно пытаясь подзаработать. Каждому послушнику назначался куратор, в обязанности которого входил контроль за учебным процессом подопечного. Он же составлял для него дополнительную программу занятий и утверждал расписание. Вот через своего куратора и следовало договариваться на индивидуальные занятия у преподавателей. Правда, на мой взгляд, это слишком громкое звание для местных педагогов. Братство – это, как ни странно, не религиозная община, а организация, объединяющая в своих рядах различных авантюристов и искателей приключений. Неудивительно, что большинство из преподавательского состава были теми самыми искателями приключений, которые они ухитрились найти на свое мягкое место. Как тот же Харун, который лишился руки и заодно всей своей команды. Но это еще лайтовый вариант. Когда я пришел на встречу с назначенным мне куратором, дабы составить учебный план, то чуть не выпал в осадок. Он ухитрился где-то пролюбить не только полруки, но и большую часть ноги с правым глазом. Для полноты образа ему не хватало трубки, поношенной треуголки на голове и цветастого попугая. «Секундочку, сынок, секундочку», не поднимая взгляда, бубнил он под нос, перебирая разбросанные по всему столу стопки пергаментов. «Ага, вот оно, как раз составил для такого молодца, как ты. Все занятия с хорошей скидкой, практически бесплатно», выделил он голосом последнее слово, так сказать, за счет заведения. Протянул он мне листок с моим персональным расписанием занятий. Мне не требовалось его изучать, дабы понять, там собраны самые бесполезные предметы для меня. Удивительно, как можно обманывать с таким честным, заботливым взглядом в единственном глазу. По опыту знаю, когда с таким видом предлагают что-то бесплатное, значит, точно намереваются впарить что-то ненужное. Возможно, из-за такого взгляда этот мужик и лишился второго глаза. Пришлось задержаться у него еще на час. Сбросив маски, мы отчаянно торговались. Хорошо, что меня подготовили к этой встрече, дав четкие указания, на какие предметы мне следует обратить особое внимание, и прейскурант прошлогодних цен. Да это теперь стоит в два раза дороже, молодой человек, хохотнул недоделанный пират. Нет, конечно, периодически бывают скидки. Можем подождать, вдруг повезет, вздохнул, скорчив он уже скорбную рожу, которой меня было не провести. Правда, сейчас у нас наплыв послушников. Как следствие, на всех преподавателей не хватает. А артефакторика, знаете ли, одно из самых востребованных направлений. У нас всего три преподавателя занимаются этим вопросом. Даже не знаю, получится у меня вам помочь, причитал он, экспрессивно размахивая у меня перед лицом своей культей, дабы усилить психологический эффект. Ему явно было плевать на сбившихся, по его словам, с ног мастеров. А вот возможность поживиться за счет богатенького Буратино он упускать никак не хотел и сражался за каждую дополнительную медную монетку, как лев. Знал, зараза, мои болевые точки и умело на них давил. Если обучение мне пообещал оплачивать клан, то вот взятка этому пирату идет из моего кармана. Мы с ним уже договорились по всем пунктам, кроме одного. Камнем преткновения стала артефакторика. Если бы мне не терпелось попробовать изготовить свой пространственный артефакт, я бы давно послал его протаренной тропой далеко и надолго. Но в заметках Эльры обнаружилась пара вариантов самых примитивных изделий, подогрев мой интерес. Как итог, все мои сбережения утекли одноглазому скряге, который с довольной улыбкой сгреб их в свой кошель, даже не удосужив себя сделать вид, что намеревается с кем-то поделиться. Откуда он только смог вычислить точную цифру серебра в моем кошеле? Может, навык какой есть? Считать чужие деньги на расстоянии? При случае нужно будет разузнать. В итоге, после этой встречи мне придется пойти на поклон к Тинкер в надежде выпросить пару монеток до новой получки. Пришло время разузнать о вариантах самостоятельного заработка. Того, что выделяет клан на мое содержание, точно хватать не будет. Это и без предвидения ясно. Тем более я уже серьезно настроился пристраститься к сладкой выпечке прямиком из подобия тандыра. На мою удачу, небольшая пекарня обнаружилась неподалеку от нашего жилища. У меня просто не было сил бороться с искушающими ароматами, доносящимися оттуда по утрам. Глава 11. Теория и практика. Почувствовав, как сердце внезапно пронзило ледяной иглой холода, рефлекторно выпустил из руки кристалл, который упал бы на бархатную подушечку, лежавшую на столе, если бы ловкие пальцы Киллуна тут же не подхватили его. Прищурив один глаз, брат за секунду оценил результат, удовлетворенно кивнул мне и спрятал энергетический кристалл в изящный сундучок с кованой откидной крышкой. Но я не обманывался размерами артефакта. Внутри него находился настоящий склад. Каждый послушник обязан раз в сутки пожертвовать накопленный эфир братству Архатрины. Это в дополнение к денежному взносу являлось оплатой за обучение и за круглосуточный доступ в пещеру под Зиккуратом, где желающие могли быстро восстановить запас энергии. К тому же процедура сопряжения с источником была полезна для развития магического ядра. За сегодня это уже третий мой поход сюда. Такое рвение не возбранялось. Даже наоборот, все сданные сверх нормы излишки дополнительно оплачивалось. Брат Киллун, ходящий, вернее сидящий на пятой точке детектор, способный на глаз оценить объем полученной энергии. На этот раз я дотянул до 40 медиков. Выйдя наружу, еще раз пересчитал полученные монеты и решил, что на сегодня достаточно. В магических лавках поселка можно было выручить побольше, но с моим мизерным объемом ядра, я дольше времени на беготню потрачу. Так что выгоднее было немного потерять в цене, но в итоге суммарно заработать. Усердствовать с донорством и перенапрягать астральное тело тоже нежелательно. Потом проблем не оберешься. Мой путь лежал в одну из алхимических лавок местного кампуса. Заметил, что половина жителей поселка занималась торговлей или оказанием всевозможных услуг послушникам. Даже алхимиков в нашем поселке было трое. Я привык иметь дела с Большегрудой Стилой. Она не так давно открыла свою лавку в поселке, что не лучшим образом сказалось на ассортименте. Да и качество ее товаров было еще далеко от идеала. Но я еще не дошел до той стадии, когда требовалось по максимуму исключить примеси из компонентов. Зато заманчивые цены и добродушное отношение к немногочисленным клиентам с лихвой компенсировало все эти недостатки. Зажав в руке бумажку с выписанным рецептом, я твердой походкой шагал в тени трепыхающихся на ветру парусины Шибриза. Такие тканевые навесы были натянуты над большинством торговых улочек, укрывая дефилирующих покупателей от припекающего светила. На подходе к лавке я почувствовал неладное. Хотя, конечно, сложно было не почувствовать такую вонь. Редкие пешеходы, скорчив брезгливые гримасы по кругу, обходили зеленое сердце, на пороге которой стояла хмурая Эстила. По растрепанной прическе и заляпанному фартуку можно было сделать вывод, что очередные ее алхимические опыты вышли из-под контроля. «Добрый день, мастер», поклонившись с улыбкой, поздоровался я. «У меня к вам дело». «И ты туда же, издеваешься?» С обидой проговорила она и прошла к лавочке, сиротливо стоящей возле стены. «Давай сюда, показывай, чего надо», протянула руку, увидев у меня свиток. Приблизившись, отдал ей бумажку, предварительно развернув ее и на всякий случай проверив. «Скажите, пожалуйста, у вас все это можно приобрести, и если да, то сколько будет стоить? Так давай посмотрим». «Ага, серебряный порошок есть, 2 золотых за унцию. Ферросульф тоже найду, он подешевле будет, тебе за серебрушку отдам. Ну а нейтрон так уж и быть как постоянному клиенту за счет заведения насыплю. Итого, тихим голосом тараторя себе под нос, начала она подсчет в уме, смешно морща лоб от напряжения. «Можете не считать, увы, мои финансы пока не потянут такие траты», — разочарованно прервал я ее математические мучения, расстроенно усевшись рядом на лавку. Библиотека, если эту избу-читальню можно было так назвать, тут была отвратительная. Перелопатив немногочисленные свитки по алхимии, находящиеся в открытом доступе, я посчитал этот рецепт наиболее бюджетным. Выходит, ошибся. Травануть-кого решил, с интересом посмотрела на меня Эстила. Типа того, не стал скрывать я. Ну, есть варианты и побюджетнее. Вас что, на уроках алхимии не обучают совсем? Если говорить откровенно, сдается мне, что учитель по алхимии, который нам достался, совсем не алхимик. Он скорее алкоголик, и кроме этилового спирта и его производных дядьку ничего не интересует. Он в обучении делает упор на изготовление настоек и прочей галиматьи. Приходится народу самостоятельно копаться в рецептах. Я, конечно, несколько преувеличивал размер проблемы. Хоть и под шафе, но основы зельеварения мастер Прокит разбирал с каждым раскошелившимся на его индивидуальные занятия учеником. Но вот именно что основы, чего для такой сложной и точной науки было явно недостаточно. «А ты вот даже не хочешь дать пару мастер-классов бедному студиозу?» — обвинительно ткнул алхимичку под бок, в надежде разжалобить Эстилу. «Да когда мне с вами возиться? Мне нужно ассортимент нарабатывать. А тут одна беда за другой. Вот сейчас, пока бегала в уборную, все проворонила. Управляющий контур повело, температурный режим ушел. Полдня на смарку. А ведь этот скряга Пилтун матерью клялся, что не экономил материалы, обновляя лабораторные руны. Соврал гад, как обычно, и я повелась, дуреха, сэкономить хотела». Тяжело вздохнула алхимичка. «Сейчас еще убирать всю лабораторию от остатков разлившейся и разбрыгавшейся по стенам гадости», — страдальчески скривилась она. «Но тебе так уж и быть, предложу другой вариант, подешевле. Для твоей отравы все равно качество компонентов не так важно, а у меня как раз на твою удачу банка некондиционного дерьмового раствора появилась. Белильный камень тоже есть, а сахар в любой лавке купишь. Отдам все за 2 серебрушки, вопросительно глянула она на меня, решив сбыть результат неудачного эксперимента. «Договорились». Не раздумывая, согласился я, протягивая деньги. «У тебя ученический котелок, надеюсь, есть?» — перед тем, как зайти внутрь, спросила она. «Возьму у Тинкер, у нее их несколько», — обрадованно пообещал я, подумав, что саму подругу лучше в известность не ставить. «Помою и верну на место, она и не узнает». «Тогда пошли, время не ждет. Мне еще новую порцию дерьмового раствора готовить», — встав, она с кряхтением скрылась в своей лавке. Я не спеша отправился за ней. Дерьмовый раствор так назывался, потому что его реально готовили из навоза или мочи. Я плотно заткнул полученную емкость со специфическим аммиачным запахом. Попрощавшись со Стеллой и зацепив мешок с белильным камнем, я вышел на улицу. Хоть артефактная система вентиляции уже проветрила ее лабораторию, но неприятный запах аммиака все еще витал в воздухе. Сев на лавку, я аккуратно активировал свое пространственное хранилище и переместил туда покупки. Да теперь у меня есть хоть и простенький, но личный артефакт. Подарок Альры, один из ранних вариантов ее поделок. Хранилище требовало постоянной подпитки эфиром, иначе работать не будет. Она отдала его как образец вместе со своими записями. Увы, пока все попытки скопировать изделие были безуспешны. Оказалось, не так просто собрать 3-слойную печать удерживания. После 2-го слоя у меня все пространственные элементы начинали рассыпаться, выскакивая из якорных мест. Так что приходилось каждый день набивать руку, подтягивая свои навыки. Да и Тинкер советовала дождаться окончательной перестройки организма, которая у мага происходит после инициации. По ее словам, после этого будет намного проще создавать сложные энергетические конструкты. Вот и приходится с нетерпением ожидать, когда наконец-то закончится эта самая перестройка. Вот уже как 3 месяца по воле капризной судьбы я обитаю в этом новом мире. Когда я, мечтая о том, чтобы окунуться в мир фэнтези, рванул на этот чертов фестиваль ролевиков, то никак не рассчитывал, что все произойдет взаправду. И, как всегда, это и бывает, реальная жизнь круто отличалась от идеализированных представлений, сформированных книгами и художественными фильмами. Планировалось, что гордый эльф Анрион Вальд-Дуэнди в эпическом сражении зарубит дракона, спасет принцессу и немедленно отбудет с ней на дегустацию гномьего пойла с продолжением 18+. А тут вокруг, образно выражаясь, Один сплошной 18+, и мне приходится крутиться изо всех сил, дабы не выступить в роли принцессы. Так что скучать времени не было, я налегал на учебу и старался побыстрее пройти адаптацию организма к происшедшим изменениям. Не все дается легко, но, с другой стороны, мне грех жаловаться. Я действительно феноменально быстро разобрался со своим магическим ядром, даже не осознав этого факта. Еще лежа на больничной койке, смог интуитивно запитать энергоструктуру кланового клейма. А ведь многие изнуряют себя неделями, витая в медитативной пустоте и пытаясь хоть краешком сознания уловить теплые искры своей внутренней мощи. Бьются, приручая их, чтобы получить хоть небольшой контроль над тонкими энергиями. Лишь после этого появляется возможность структурировать сырой эфир и накапливать в своем магическом ядре запас того, что многие именуют маной. Мне это удалось проделать это на подсознательном уровне, не понимая даже сути происходящего. С тех пор это астральное плетение – часть меня. Оно готово откликнуться в любой момент, стоит только потянуться к нему. Как и к трем базовым рунам заклинаний, которые клан подарил мне в качестве подстраховки. По их мнению, они станут теми козырями в рукаве, которые должны помочь мне выкрутиться из большинства неприятных ситуаций. Первое опозналось как малый импульс. На деле это был едва уловимый толчок от выброса сырой силы. Прожорливое и на данном этапе крайне неэффективное плетение, отвечающее за мою атакующую составляющую. Вторым шел аурный покров, как можно понять из названия, призван отвечать за мою защиту, словно рыцарские латы. Только вот пока что эта магическая оболочка сгодится разве что для защиты от пролетающим мимо мух. Моя аура и магическое ядро были слишком слабы, чтобы справляться с чем-то более серьезным. Ну и третье. Пока единственное полезное призрачный кокон. Это не настоящий инвиз, как хотелось бы. Просто средство скрыть свои магические способности. В случае, если появится желание затеряться в обычной толпе неодаренных и смыться, не оставив астральных следов, то это то, что нужно. Так что отправляться на героические подвиги мне было пока рановато. Но несмотря на то, что казалось, слоты занимали примитивные ни на что негодные заклинания, расстраиваться не было причин. Мои базовые печати были всего лишь заготовками, фундаментом на котором можно выстроить полноценные шедевры. Их хитроумные структуры развивались вместе с одаренным. Первый свой серьезный апгрейд они получат, когда сольются с родной для меня магией пространства. Их эффективность должна резко возрасти, а затраты маны значительно сократятся. Это событие также призвано открыть возможность влиять на их развитие. Кстати, моя маскировка уже приобрела это сродство, получив приставку «пространственная». Слишком часто я ее использовал, маскируя свое магическое ядро от излишне любопытных индивидов. Правда, наученный горьким опытом, я этот факт пока не афишировал. Когда я впервые получил в свои руки новую игрушку в виде магии пространства, то тут же с головой погрузился в изучение этой удивительной силы. Мне хватило одного вводного занятия по теоретическим основам магии старины Карлинга, чтобы разочароваться в его методах обучения, основанных на долгих лекциях и эзотерических практиках. Пространные, многочасовые разглагольствования о великой силе, которой Вселенная одарила избранных, вгоняли в сон. Мне не требовалось искать в себе священный Грааль, неделями поститься, накапливая силы, дабы открыть его, и прочей эзотерической чепухи. У меня на немфе и сайде стоял. И пока новички без устали погружаются в глубины своей сущности в надежде ощутить изменения и раскрыть новые способности, я без зазрений совести забил на эти занятия, решив, что это лишь зря потерянное время. Мне больше импонировали приверженцы иного подхода. Магия должна быть более доступной и практичной. Идти по стопам этого нудного старика мне совсем не хотелось, а оперативно найти другого мастера не вышло. Поэтому мною было принято решение, по крайней мере первое время, осваивать пространственную магию самостоятельно. Возможно, это будет совсем непросто, но точно увлекательно. Главное, я знаю, с чего следует начинать. Благо, ничего изобретать с нуля мне не требовалось. Альра снабдила меня необходимыми учебными материалами, да и своя бестолковка регулярно подкидывала идеи. Каждое утро я начинал с медитации в пещере, где до краев наполнял эфиром свое магическое ядро. Когда от переполняющей энергии уже начинало подташнивать, я спешно бежал в хижину Киллуна, где сливал в кристаллу все накопленное. После этой рутинной обязаловки я не несся со всеми на лекцию старины Карлинга, а возвращался в таверну и поднимался на ее плоскую крышу. Тут меня ждал уютный уголок под старым навесом, где шелест сухих бамбуковых листьев на ветру помогал обрести мне спокойствие. Достигнув состояния глубокой концентрации, я переводил свое зрение в новый режим, позволяющий мне видеть проявление эфира. Истинное зрение – способность, которой меня наградило магическое ядро, а все благодаря повышенной чувствительности. Эта способность у одаренных проявляется по-разному. Тинкер, например, ощущает вкус, кто-то испытывает странные тактильные ощущения, а Саргон, по его словам, буквально слышит эфир. Радист, блин, нашелся. Находясь в таком состоянии, пару часов отводил на неспешное наполнение энергией своего магического ядра и изучение окружающего пространства. Это упражнение я вычитал в учебнике, который подарил Альра. В нем вообще много говорилось про то, что хорошему магу очень важно научиться по-иному чувствовать пространство, иначе вершин в своем деле не достичь. Зато если маг сумеет это сделать, то сможет повелевать пространством, используя лишь свою волю и воображение. Увы, торчать весь день на крыше, радуясь освежающим порывам ветерка, не получалось. Требовалось посещать и другие занятия. Обычно из медитативного созерцания меня выдергивала Тинкер. «Опять ты задницу здесь отсиживаешь? Давай заканчивай эти свои пространственные штучки, тебя там брат Нейгун Чень заждался». Еще ни разу она не дала мне пропустить занятия этого злобного старичка. Даже если сама не могла меня дернуть, то просила проконтролировать своего дружка Мануша. Даже Саргона пару раз припрягала, хотя на мой взгляд за ним самим пригляд нужен. Он, как и я, сам себе на уме. В отличие от нудного теоретика Карлинга, брат Нейгун Чень был практиком. Причем его основной задачей было не обучение послушников фехтованию и боевым искусствам, как могло показаться на первый взгляд, а тренировки по управлению внутренней энергией. Даже те азы техник, которые он давал, позволяли разогнать восприятие, усилить тело или мгновенно ускориться. Для тех, кто не может или просто решил не заморачиваться со сложной магией, а пойти путем какого-нибудь мастера меча, это вообще было базовой дисциплиной наравне с фехтованием. Но и простому магу без таких умений никак. Без фокусировки сознания создать сложное многомерное плетение нереально. А если тебя атакуют нехорошие дядьки, желательно это сделать максимально быстро. Так что на занятиях у злобного старичка я предпочитал не филонить. Одновременно контролировать свое физическое и астральное тело, усиливая одно другим, не так просто. Нужна привычка, которая нарабатывается часами тренировок и никак иначе. Врать про то, что я тут звездил, не буду, но определенные успехи делал и в этом направлении. Так я продолжал упражняться, ощущая, как мои умения растут с каждым днем. Бывало, находил в себе силы и после занятий допоздна торчал наверху под любимым навесом. Но все равно мне понадобился целый месяц, прежде чем я добился первых серьезных результатов. Видимое пространство превратилось в живую субстанцию, к которой можно было прикоснуться, которую можно было изогнуть и даже надорвать, а затем склеить. Я был на седьмом небе от счастья и лишь усилил эксперименты. В итоге за неделю у меня получилось без помощи магических печатей освоить телепортацию небольших предметов, чем я и решил похвастаться перед сокланами и парой их приятелей, которые собрались на крыше для вечерних посиделок. Моя небольшая спонтанная демонстрация произвела настоящий фурор. Выйдя из своего темного угла к веселой компании, собравшейся на вечерние посиделки на крыше, я продемонстрировал им пыльный обломок кирпича. Сделав пару плавных пасов руками, изображая профессионального фокусника, дабы привлечь внимание и создать подобающую атмосферу, прошептал «трах тебе дох», после чего обломок чудным образом исчез и с легким хлопком возник в 10 метрах над нами. Вместо того, чтобы радоваться данному факту, господа начинающие маги натурально впали в ступор. Забыв про все свои защитные заклинания, они, побросав посуду с громкими воплями, кинулись в рассыпную. Получить глиняным куском по голове желающих не нашлось. Кто-то из самых нервных даже сиганул с крыши. К счастью, обошлось без травм, даже не затоптали никого. Но было очень весело. Я потом чуть сам с крыши не сиганул, спасаясь бегством от взбодрившейся тусовки. Зато, когда страсти утихли, все еще долго со смехом вспоминали перепуганные лица друг друга. Пока это максимум, на который хватало запаса моих сил. Следовало ускорить прокачку своего магического ядра, повышая резерв маны и плотность астрального тела. Это поможет отодвинуть границы возможного. Однако, как выяснилось, делать это с помощью мощного энергетического потока из аномалий было чревато серьезными рисками. Да неоспоримо, Он может прилично форсировать твое развитие, нарастив твои способности с невообразимой скоростью. Но не стоит забывать про цену, ведь работать приходится со своей душой. Каждый сеанс, твое внутреннее я получает пусть небольшую, но глубокую травму от жесткого излучения первородного неструктурированного эфира. Стоит перестараться и можно заработать необратимые последствия, которые навсегда изменят вашу душу, а с ней и вашу личность. В этом таился корень безумия, порождающий фанатиков, одержимых гонкой за собственной мощью. Для некоторых таких увлекшихся последствия могут быть еще более зловещими. Легенды шепчут о практиках, полностью утративших свою личность и слившихся с родной стихией. Они теряли разум, становясь инструментами в руках божественных сил, навеки превратившись в стихийных апостолов природной мощи. Как ни тяжело было признаться, но во мне тоже произошли изменения, хотя их можно было списать на перенос и пережитую инициацию. Все-таки я сейчас нахожусь в новом теле и при этом уже не простой смертный. Мои эмоции притупились, а голова напротив начала работать, превышая на 110% обыденные показатели своей производительности. Казалось невероятным, что я способен буквально на лету ухватывать и обрабатывать большой объем новой информации. Тем не менее, теперь я старался не переусердствовать с посещением пещеры, оберегая свою душу от чрезмерных нагрузок, каждый раз давая ей время устранить последствия. А что еще оставалось, если не желаешь слететь с катушек и стать бесчувственным болваном, для которого весь мир сжимается до навязчивой идеи собственного могущества? Тем более были и другие пути достижения своих целей. Медитировать и собирать эфир можно и без подземелья. Да, это медленнее и, вероятно, менее эффективно в своем воздействии, но бесспорно безопаснее. Разлитый вокруг эфир уже структурирован этим миром, он не стремится к разрушению, пытаясь порвать реальность. Мягко вовлекаемый в тонкое тело, он не вредит ему, к тому же намного проще усваивается магическим ядром. Есть, конечно, иные методики усиления, но на данном этапе они мне, увы, недоступны. Помимо таких медитаций я сосредоточился на том, чтобы отработать появившийся навык до автоматизма. Всю следующую неделю я радостно телепортировал попадающиеся под руку предметы, стараясь не угодить ими по голове случайным зрителям, пока не получил по собственной голове от Альры, хорошо не этим самым кирпичом. Прибыв по расписанию, она впала в ступор, когда Тинкер радостно сообщила, что у ее подопечного появилось первое умение. «Ты что творишь, засранец? Хочешь привлечь внимание не только своих товарищей по обучению, но и кого посерьезнее?» Вызвав на ковер, начала меня отчитывать эльфийка. «Да что я такого сделал? Это ж фигня. Подумаешь, камешек подкинул. Я вообще больше килограмма не могу телепортировать. Попробовал я закосить под дурачка. Ага, и сколько человек из новичков уже овладели своим даром, что могут напрямую с ним общаться?» Вопросительно посмотрела на меня Альра. «Дай угадаю, ни одного. Если кто-то из них почувствовал в себе течение силы, уже хорошо. А ведь многие из них всю жизнь даже через печати не смогут пользоваться магией. Как ты оцениваешь свои успехи на их фоне? Почему именно на их? Тут куча народу круто магичит. Та же Тинкер вообще звездит». Попытался я смесить акценты, хотя уже понимал, к чему клонит Альра. Штирлиц опять прокололся, а Килла промахнулся, да и я немного накосячил. Тинкер, да она уже больше года осваивает свою магию. И думаешь, в этом ее успехи? Не дождавшись моего ответа, она продолжила. Нет, дело в знаниях из предыдущей жизни. Это, конечно, не умаляет результаты и не ограничивает потенциал, поправилась она, видя, как обиженно надулась Тинкер. И что теперь делать? Торчать у старых жадных маразматиков на уроках? Понуро поинтересовался я, признавая косяк. Торчать? Тебе никто не запрещает продолжать свои эксперименты, только вот не стоит делился своими открытиями с другими учениками. С Тинкерой нашими еще можешь обсуждать, но без наглядных демонстраций на людях, чуть успокоившись, разрешил Альра. Ну и про другие направления не забывай. Сходи на все вводные занятия. Та же алхимия. Хотя бы стандартный набор зелий изучил, про артефакторику вообще молчу, сам выпрашивал материалы по ней, но там никак без рунологии. Как у тебя с ней успехи? Лучше позубри глифы и стандартные конструкты. Тут, конечно, с обучением полная шляпа, но с азами разобраться помогут. Конспекты тебе я привозила, не зацикливайся на одном. Это до добра не доведет, чуть успокоившись, дала она свои наставления. Глава 12. Учеба. Делать нечего, пришлось прислушаться к советам старшего товарища. Правда, я уже посещал стартовые лекции мастера Прокита, которые оставили неоднозначные впечатления. Нечто подобное я наблюдал на экскурсионной поездке в Турции, когда по пути к достопримечательности, чей возраст по оценкам историков был больше 2000 лет, наш бравый гид громким, хорошо поставленным голосом обрадовал отдыхающих объявлением: «Внимание, уважаемые пассажиры! Наш автобус совершенно случайно и лишь потому, что сейчас месяц низких цен, завернет на знаменитую парфюмерно-косметическую фабрику». Естественно, уточнить, чем и главное, у кого это она знаменита, он не удосужился. Как только туристы горохом высыпали на площадку перед зданием мануфактуры, по давно отработанной схеме их обступили галдящие на разные лады коммивояжеры и устроили демонстрацию чудодейственных масел и кремов. Поэтому скептически настроенным, но немного растерявшимся путешественникам пришлось долго отбиваться от навязчивых консультантов, желающих впарить эти жутко дефицитные средства, которые можно прикупить только в этом месте. 3 ложки масла черного тмина с утра натощак, и жить будешь 200 лет, радуясь регулярному опорожнению кишечника. Вот где можно было затариться слабительными зельями для лечения. Мастер Прокит недалеко ушел от этих дельцов, вкратце описав базовый состав и действие простейших зелий. Остальную часть лекции он обычно пытался сбыть нам свои отвары и настойки. Не сказать, чтобы его подход был особенным. Та же беда была практически со всеми наемными преподами. Хочешь учиться по-настоящему? Плати. Вот и я заплатил. Но с грибанной алхимией вышел полный облом, только деньги зря потратил. «Эй, смотри, что творишь?» — окликнул меня с соседнего стола Рагнис. «А что не так? Все вроде нормально», — попытался я отмахнуться от приятеля. Уж очень он был прилипчивым и с неутихающим энтузиазмом надеялся заразить меня своей любовью к алхимии. «Ага, и синяя пена тоже по рецепту у тебя получается? Ты хоть изредка на котел поглядывай, а не только на задницу этой рыжей ведьмы пялься». Продолжил укоризненно поучать он меня. «Наргриния не ведьма, и туда интереснее глядеть, чем на кипящую траву». Встал я на защиту миловидной особы в провокационно коротком одеянии. «Вот именно, она кипеть не должна. Ты сколько спорухи сыпанул?» Полностью включился он в процесс. «Ну, на глаз, примерно половину колбы, все как Прокит говорил», сделал я последнюю попытку отмазаться. «Да уж, приятель, тебе только отраву варить». Закатив глаза, сделал он постное лицо, оценивая мой скилл зельевара. «А как же индекс энергетической насыщенности? В рецепте приведены базовые показатели. Нужно измерять у конкретных образцов и пересчитывать», — перешел в режим зауконоприятель, принявшись читать мне нудную лекцию. «Я уже понял, что алхимия — это не мое. К сожалению, я не различал травы ни на вид, ни на запах, ни по эфирной составляющей. Солома она и в Африке». Вернее, в Рандерку не солома. Если бы, как в компьютерных играх, система подсвечивала полезные растения, еще бы куда ни шло. А так мой максимум – это отличить укроп от петрушки. Единственным плюсом было то, что я худо-бедно научился работать с горшком алхимика. Хотя как научился, тонкие манипуляции, оказывающие влияние на компоненты зелий, контроль и корректировка происходящих внутри процессов мне не дались. Зато использовать его как самонагревающийся от вливания эфира котелок с регулировкой температуры, теперь мог влегкую. Поняв, что с наскоку мне великим алхимиком не стать, решил пока ограничиться этим. Тем более навык имел практическую пользу. Теперь на раз мог вскипятить водички на чай или сварганить утренний энергонасыщенный кофе, электрочайник и рядом не стоял с этим девайсом. Зато мой приятель Рагнис, как оказалось, на удивление неплохо в этом шарит. Видимо, сказался семейный бизнес. Он с пеленок крутится в семейной алхимической лаборатории и успел изучить кучу диковинных травок и ингредиентов. Ему даже лекции мастера Прокита не понадобились, он и сам неплохо в этой теме разбирался. Вот только знать и уметь разные вещи. Опытный алхимик отличается от новичка не тем, что наизусть зазубрил справочники по ингредиентам и пару томов рецептов. Нет, главное отличие – умение интуитивно отслеживать и контролировать процессы приготовления эликсиров и снадобий. А это годы практики, так что парень с головой ушел в зельеварение, набивая руку на простых рецептах. На этой теме он и с Мирой сошелся. Та тоже ярая фанатка алхимии, до сих пор снабжает меня результатами своих экспериментов. Теперь эта парочка сутками напролет пропадала в алхимической лаборатории местного кампуса. Да и с торговлей дела стали не в пример лучше, когда за нее взялся Рагнис. Если в алхимии он до результатов Миры пока не мог дотянуться, то коммерческую составляющую полностью взял на себя. Я решил сосредоточиться на другом направлении. Рунология – это основа магии, без которой ничего не добьешься. Ее можно сравнить с языком программирования. Некая формальная система знаков с набором правил, предназначенная для взаимодействия, одаренного с окружающим миром. Если со своей стихией отдельные маги могли взаимодействовать напрямую, то для всего остального необходимо было создать набор инструкций, так называемую магическую печать, после чего напитать ее эфиром, отправив тем самым в исполнительный модуль или что тут вместо него. Поэтому было важно выучить этот язык, состоящий из рун, которые объединялись в лаконичные глифы, из которых формировались более крупные блоки, из них уже складывались полноценные печати. Большая часть учеников ограничивалась изучением уже готовых стандартных магических печатей, не углубляясь в детали их создания. Возможно, львиной доли практиков это действительно в жизни не пригодится. Есть отточенные годами и доведенные до совершенства магические конструкции, которыми пользуются тысячи одаренных. Зачем тратить время на изучение основ? Лучше попрактиковаться и довести применение готовых печатей до автоматизма. Но я решил не лениться, тем более без основ невозможно добиться успеха в той же артефакторике. Хочешь уметь что-то помимо стандартного набора печатей? Будь любезен, изучи хотя бы базовые элементы. После чего зазубри правила их сочетания и можешь экспериментировать, составлять первые собственные заклинания. Этакая смесь программирования и геометрии. Сначала ты схематично из кусочков магического кода придумываешь заклинание. Потом начинаешь воплощать эти конструкты в пространстве, формируя печать заклинания. Я не раз вспоминал добрым словом Альбину Васильевну, моего учителя геометрии, которая, несмотря на мое сопротивление, ухитрилась вбить мне в голову навыки пространственного мышления. И преподов по черчению тоже не забывал. Да и сама мастер сидячая Ливилла, на удивление, оказалась толковым учителем. Может, потому что была наполовину парализована и не могла вскочить и, выдирая в истерике волосы, убежать подальше. Приходилось терпеть тупоголовых учеников, раз за разом растолковывая им одно и то же. Одним из таких упертых тупней был я. Как ни старался, но все равно простейшие энергетические конструкты разваливались и рассеивались в пространстве, прежде чем успевал их закончить. В депрессию от такого не давали мне скатиться сокланы. Не переживай, твой организм еще проходит период адаптации, твое тонкое тело не набрало нужной плотности, втолковывала мне Тинкер, продолжая каждый вечер изучать меня. Пока этот период не закончится, толком работать с эфиром не выйдет. Я и сам это понимал, чувствуя, какие изменения происходят внутри меня по мере налаживания связи с магическим ядром. Они напрямую влияли на стабильность создаваемых глифов. Освоить первую печать мне в итоге удалось, промучившись 6 с лишним недель, запитав энергией встроенную в парту структуру, призванную помочь ученику со стабилизацией заклинаний, сам не заметил, как отточенными движениями палочки сотворил глифы, сложившиеся в простейший конструкт светляка. Когда все линии вспыхнули в воздухе и свернулись в небольшой светящийся шарик, я еще пару минут не мог поверить, что у меня получилось. Словно полуразумное создание, светлячок отзывался на любые мои команды. Гоняя его на зависть другим ученикам по классу, я ощущал нашу связь. Не отказал себе в удовольствии задержать их около парочки местных подхалимов. В каждом коллективе присутствуют особи, гордящиеся своим умением вылизывать начальствующие задницы до зеркального блеска в надежде на дополнительные преференции. Вот и в нашей немногочисленной группе новичков нашлись 2 индивида с такими наклонностями. Хорошо, что за внимание Ливилл и Блант они бились в основном между собой, но неприятно было всем, поэтому и решил потроллить криворуких засранцев своими успехами. Это простейшее заклинание, созданное своими руками, придало мне сил. Оно как бы подтвердило, что теперь мне открылись новые возможности. Я мог созидать и разрушать, калечить и лечить. Все это теперь стало реальным, стоит только захотеть. Конечно, предстоит еще долго учиться и прокачивать свой магический резерв, но первые видимые результаты моих усилий уже есть. Это на Диком Западе достаточно было иметь кольт, коробку патронов и твердую руку, чтобы отвоевать себе место под солнцем. Для мага важен прокачанный личный скилл. Поэтому молодых до ранних быстро приземляют старички, преподав пару неприятных уроков. Ведь с возрастом сила мага обычно растет, как и личные умения. Почувствовав тянущую пустоту в груди, Я взмахом палочки с сожалением оборвал связь со Светляком. Несколько завистливых взглядов от таких же ботанов, как я, решивших углубленно изучать построение магических конструктов, стали мне наградой. «Отлично!» — похвалила мои успехи подъехавшая на своем кресле Ливилла. «Смотрю, ты модернизировал блок управления заклинания. Сам додумался или кто подсказал?» «Сам. Там в принципе ничего сложного не сделал», — скромно потупился я. «Да не скажи, я с вами еще продвинутые конструкты печати с ментальным управлением не разбирала». Она оценивающе глянула на меня. «У тебя неплохо получилось, продолжай нарабатывать начертание. Научишься чертить глифы без брака, подкину тебе работу, еще и палочку подарю», — кинула мне наживку Ливилла. «Да тут тоже использовались волшебные палочки. Правда, ими не просто махали перед собой, а сконцентрировав свою силу в навершие, использовали для рунного плетения. Своей у меня пока не имелось, все не находил времени заскочить в лавку Элливандера, а в местных за такие девайсы ломили конскую цену. Приходилось использовать учебный инвентарь, выдаваемый на занятиях. Я даже подумывал изготовить ее себе самостоятельно, но пока моих умений не хватало. Приходилось в усиленном режиме работать и над этим вопросом. Не зря же я отвалил столько денег за занятия артефакторикой. Повезло, что алчный пират пропихнул меня в одну из групп без очереди. Уж больно много было желающих освоить азы этого ремесла. Свой нелегкий путь в артефакторике я начал под руководством мастера Стайнса, чья внешность больше напоминала кузнеца, нежели мага. Обволакиваясь дымкой из изогнутой трубки, он грубым басом делился с нами своими знаниями и опытом, описывал свойства различных материалов, подходящих для создания магических предметов, разъяснял способы их обработки и наиболее эффективные методы внедрения энергетических плетений в артефакты. После теоретической части по каждой группе материалов, мы переходили к практическим занятиям, закрепляя полученный материал. Вместе со мной в одной группе оказался старый знакомый, здоровяк Манрик. Поначалу Рудокоп держался особняком, тем более что ходил он на занятия один без своих земляков. Видимо, финансов на всех не хватило, но вскоре первым пошел на сближение. Еще на лекциях я постоянно обнаруживал его неподалеку, но делал вид, что не замечаю косых взглядов. Поэтому совсем не удивился, когда он, забив на обстоятельства нашего знакомства, наконец-то подошел ко мне. У нас как раз началось первое практическое занятие. Прибыв в производственный корпус, мы выстроились в очередь к мастеру Стайнсу. Он, сверяясь со списком, вместе с пожилым кладовщиком потихоньку выдавал материалы. Небольшой деревянный чурбачок и костяные пластинки с рунными элементами. Разбившись на группки, народ получал причитающиеся и с азартом уносился вглубь этого магического технопарка. Чего в этих стенах только не было. От полноценных алхимических лабораторий до кузнечных цехов. Настоящий рай для крафтера. «Ты уже работал с артефактным верстаком?» Встав за мной в очередь, поинтересовался он, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Нет, не доводилось», — честно признался ему. «Ты предлагаешь объединиться?» Правильно расшифровал я его интерес ко мне. «Ну как бы только тебя здесь знаю», — пожал он плечами, прямо не ответив на мой вопрос. «В принципе, я не против, давай попробуем поработать вместе», — дал свое согласие, решив не мучить застенчивого здоровяка. «С каждым днем я обрастал новыми знакомыми, думаю, иметь в приятелях будущего геоманта тоже не помешает». В последний момент к нам присоединилось еще двое парней, долговязые близнецы-старнеры, с одинаковыми кучерявыми волосами мышиного цвета и серыми глазами, они были похожи друг на друга, как две капли воды. Про себя я их звал Лелик и Балик, уж очень забавно они болтали между собой, не стремясь расширять круг контактов. Даже сейчас братцы не спешили идти на контакт, а просто молча встали рядом с нами, обозначив таким образом свое вступление в нашу группу. Получив необходимые материалы, мы поспешили за остальными учащимися. Для начала нам требовалось расчекрыжить чурбачок на тонкие кругляши заготовки. Можно это было сделать собственноручно, но я предпочел сэкономить драгоценное время и доверить это дело опытному мастеру, потратив несколько медных монет. Как по мне, то без использования торцовочной пилы получить ровный спил нереально. Эту истину я постиг еще в школе на уроках труда, мучая сосновые бруски тупой ножовкой. Пока искали подходящую мастерскую, где учащиеся работают с деревом, я понемногу разговорился с Манриком. «А где твои товарищи? Ведь вас трое было. Они с группой рудознатцев на практику в горы утопали. Не все в этой жизни стремятся размахивать мечами, некоторым по душе привычное кайло, ответил здоровяк с улыбкой. 2 недели силубр в горной гряде Карна будут добывать, под присмотром мастера Хиллигера. За это время они смогут и в управлении внутренней энергией потренироваться, и подзаработают немного. Долго искать местный цех распила не пришлось, но оказалось, что мы не единственные, кто решил облегчить себе задачу. Пришлось смиренно выстоять очередь из нескольких человек, прежде чем вернуться назад к мастеру Стайнсу. В кабинете, где нас дожидался учитель, обнаружилось 6 ученических артефактных верстаков. Благо, что в группе хватало любителей сэкономить, которые сейчас вручную разделывали довольно плотную древесину кольцецвета. Благодаря им, мы успели занять последний свободный стол. Наша задача на сегодня, под чутким руководством Стайнса, накрафтить по шаблону малых амулетов защиты. Они повышают общее сопротивление негативному энергетическому воздействию и даже способны отразить слабую магическую атаку. К сожалению, деревянная основа из местного кольцецвета не в состоянии была выдержать более-менее серьезные воздействия. Тем не менее, подобные изделия были относительно недороги, и можно было нацепить целую связку табличек, усилив их эффективность. Для авантюристов, шастающих по небольшим нестабильным пузырям миров, это просто расходники, без которых там не выжить. 5 других групп уже были увлечены творческим процессом, усердно воплощая полученные знания в реальность. Нам тоже не стоило от них отставать. Ну что, начнем? Для проформы поинтересовался я, с интересом осматривая доставшийся нам верстак. Ага, куда чего тут сувать? У кого-нибудь записи лекций с собой есть? Подкидывая на ладони деревянный кругляшек, поинтересовался зевающий Манрик, прикидывая, куда его следует воткнуть. Братья, как обычно, молчали, лишь искоса бросали странные взгляды друг на друга. В этот момент за спиной раздался испуганный девчачий вскрик, сопровождаемый громким хлопком. Резко обернулись к источнику шума, мы обнаружили одну из групп, состоящую исключительно из представителей прекрасного пола, стоящую с вытянутыми лицами у искрящегося верстака, окутанного сизым дымом. Мирабель, коротко стриженная шатенка с комплексом отличницы, лежала на полу и, держась за голову, судорожно подергивалась. Тут все понятно, переволновалась и не справилась с управлением потоком маны из своего магического ядра, спровоцировав срыв процесса создания амулета. К сожалению, данное событие не прошло бесследно для других учащихся, сказавшись самым пагубным образом на концентрации юных артефакторов. Тут же последовали новые хлопки и вспышки. Никто не смог остаться хладнокровным и удержать свою ману в рамках необходимых параметров. Лаборатория в секунду превратилась в поле битвы, где взрывались загоревшиеся заготовки и костяные пластинки, летали осколки и раздавались испуганные крики и басовитый мат мастера Стайнса. Я даже присел, спрятавшись за верстак и опасаясь шальной щепки. Глаза-то не лишние. Когда все успокоилось, побледневший Манрик повернулся ко мне и осипшим от волнения голосом сообщил: